Глава 53. Некоторое время спустя. Стреляю глазами в Наиля. И вновь хочется неразумно хихикать. Но почему я не достала смартфон из сумочки перед УЗИ? Вот где был бы уникальный контент. Что-то мне подсказывает, что никто Наиля не видел таким счастливым, встревоженным, воодушевленным и даже растерянным. «Ты как себя чувствуешь?» Интересуется и на автомате тянется ко мне, чтобы плед поправить. Ненароком плечо задевает, и я улыбаюсь. Никак не получается на его заботу реагировать спокойно. «Воды? С лимоном или без? Мятные леденцы? Малиновые? Или бумажный пакет?» Перечисляет имеющиеся у него запасы молниеносной помощи. Не знаю, с чего именно он больше смеется. С себя или с меня? Я, конечно, догадывалась, что он будет очень ответственным отцом, но не подозревала, что придется терпеть заполошного параноика. На заднем сиденье его авто лежат вязаные носочки и кардиган. На всякий случай. Вдруг я замерзну в теплую погоду. Так уж вышло, что помимо серьезнейшего токсикоза, беременность подарила мне проблемы с внутренним климат-контролем. Я стала мерзнуть почти круглосуточно. И Иль решает этот вопрос всеми доступными и недоступными способами. Как он еще подштаники на меня не натянул, непонятно. По его задорной улыбке можно быть уверенной, что вся эта возня вокруг меня его не напрягает. Быть может, он просто привык? Ведь с первых дней знакомства ему пришлось проявлять свою мужественность. А сейчас у нас итоговый экзамен. И пока он справляется на отлично. Все под контролем. Нам с мальчишками теплышко. Демонстративно подтягиваю плед едва ли не до ушей. Он отрывает взгляд от дороги и смотрит на меня так, что дух перехватывает. Я в своей жизни никогда не видела столько чистого восторга, надежды и признательности. Сегодня ему было непросто. Я специально не сказала, что комочка внутри меня — два. Хотела посмотреть на его живую реакцию, когда он сам все поймет. Так вышло, что на первом УЗИ второго малыша не заметили. Крошечка спрятался. А когда неделю назад узнала сверхвосхитительную новость, мой переполошенный гормонами мозг решил, что будет круто, если он сам поймет. О чем я только думала. Когда час назад Ильюша ошалело завис, перестав подавать признаки здорового человека, я поняла, что идея была так себе. Догадался он быстро, а вот с тем, чтобы прийти в себя, возникли проблемы. «Поверить не могу, что ты мне не рассказала», — качает головой пораженно, явно вспомнив тот же самый момент. «Это бы что-то изменило, по венам тепло разливается. Наши мальчики его точно будут держать в тонусе». «Я бы подготовился как-то», — усмехается. «Во всяком случае, не уточнял бы у нее, как имбецил, трижды». Он снова, так же, как и я, на ультразвуковой диагностике загибает пальцы так, что прямыми остаются только средний и указательный. «Не будь к себе так строг. Ты выглядел мило», — прикрываю глаза, вспоминая. В своей памяти я точно смогла запечатлеть его растерянность навсегда. «Да уж, тоже мне достижение». Несмотря на ворчание, он выглядит очень довольным собой. Еще бы, я даже не сомневалась. «Как ты думаешь, им там не тесно?» В очередной раз, подавшись в мою сторону, касается живота. «Думаю, в самый раз. Они ведь совсем маленькие». «Обычно же по одному, а их там двое». Произносит с такой интонацией, будто бы никто до нас двойняшками не беременел. Первый и совсем неизученный случай. Мы оба были рады узнать о беременности. Несмотря на шок, испытанный в первые минуты, вскоре я осознала свои великолепные перспективы. Новый мир блестящих глазиков-пуговок, остреньких ноготочков и крохотных пяточек. Что может быть лучше? Даже полеты вылетели из головы первым же рейсом. Для таких людей, как мы с Наилем, детки — это единственный шанс почувствовать себя полноценным и нужным. Возможность исправить ошибки своих родителей, и сделать этот мир лучше, хотя бы для своих малышей. Узнать, как оно должно быть, когда любовь к тебе безусловна и взаимна. На телефон приходит сообщение от Жени. «Ну ты и партизанка!» Все бы ничего, но о беременности я уже и ей, и Вале рассказала. Мы все обсудили, и подруга была очень довольна собой, утверждая, что она первая в своих звездах распознала мою судьбу и обо всем предупреждала. «Когда ты успел проболтаться?» Смеюсь. «И кому? Виктору?» «Я сам не понял». Не отрывая взгляда от дороги, растирает переносицу костяшкой указательного пальца. «Он позвонил, чтобы уточнить рабочий момент, когда ты была у врача. Я сказал, что сейчас неудобно говорить, а потом у него вырвалось». «Надо же! И такое бывает!» Шутя, поддеваю его. Несмотря на то, что Наиль изменился в последнее время, он по-прежнему самый строгий, упорный и настойчивый человек из всех, что я знаю. Если он что-то хочет, то непременно получит или совершит желаемое. Поэтому для меня странно видеть спонтанность в его исполнении. Так и скажи, что хотел похвастаться. «Так есть чем?» — расплывается в лукавой улыбке. Поспорить с ним не могу. Каждую ночь сквозь сон я ощущаю горячие ладони на своем животе. Абсолютно уверена, Наиль внутренне трепещет не меньше меня. Нахожусь в приподнятом настроении ровно до того момента, пока мы не въезжаем на подземную парковку. Мне требуется несколько секунд, чтобы распознать в поодаль стоящей девушке Наталью. Боже, когда я говорила ей «разбирайся сама с Наилем», я имела в виду «иди нахрен». Да и обстоятельства у нас поменялись. Невольно вспоминаю слова Гимаева-старшего о глубоких чувствах или к жене. Они неприятно царапают сердце. Он сам не оставил мне шансов. Я о Мише особо не думаю даже в те дни, когда он, дорвавшись до телефона, шлет мне слезные сообщения, которые быстренько приходится удалять. Прошлые чувства умерли заживо. Но можно ли то же самое сказать о Наиле? Этот вопрос меня очень волнует. «Малышка, как ты себя чувствуешь? Мутит?» Мгновенно считывает изменения в моем настроении. «Что-то болит?» Подается в мою сторону, касается губами лба. Обхватываю его за шею, крепко-крепко к себе прижимаю. Веду себя совершенно по-детски, но ничего не могу с собой поделать. Очень хочется плакать. Закусываю губу, чтобы не выдать себя. Будто бы почувствовав мою острую потребность, легкими касаниями целует сначала лоб, затем брови, глаза и щеки. Осыпая лицо, невесомыми поцелуями неторопливо спускается к губам, зависая на них. «Хандра?» — спрашивает тихо. «Сейчас поднимемся и будем мороженое дегустировать. Поработаю сегодня из дома». Нежно гладит по скуле. «Ты только не нервничай, мы обязательно справимся. Их двое, нас двое. Если что, Ильдара и охрану подключим. Не дадим себя закошмарить». «Дурачок!» — смеюсь, не сдержавшись. Не могу не реагировать на его попытки меня взбодрить. Мне повезло совершенно точно. Только вот что эта змея тут делает? Она приближается к авто сразу, как только Наиль выбирается наружу. Подходит вплотную и что-то говорит. Полностью проигнорировав ее появление, он открывает дверь с моей стороны, помогает аккуратно на ноги встать. «Я не понимаю, Наиль, неужели я так изменилась?» Наталье все же удается привлечь его внимание. Гимаев усмехается. «Ты сейчас хочешь чего? На комплимент нарваться или поскромничать?» Спрашивает холодно, я бы даже сказала морозно. «Нет, глубокий тюнинг не помог, ты вполне узнаваема. Инвестиции в трубу улетели». «Мне нужно с тобой поговорить», — девушка добавляет голосу, маняще призывных ноток. «Нам не о чем разговаривать. Проходит к багажнику, достает мои вещи и вкусняшки. Давай ты не будешь устраивать сцен. Они сейчас совсем неуместны. Если у тебя проблемы со зрением, то я с женой. И мы торопимся домой. У нас планы». Подойдя ко мне, он опускает руку на талию, тихо интересуется, все ли в порядке. «Ты должен мне помочь! У меня проблемы!» — жалобно произносит, меняя тактику. «У тебя будут проблемы, если ты сейчас же не уберешься. Понятия не имею, кто надоумил тебя всплыть, но на будущее не слушай глупых советов. Хотя, учитывая тот факт, что ты сама долгое время распускала сплетни о моей нереально сильной привязанности к тебе, то, возможно, что и сама решила приехать. Сейчас с баблом туго? Впрочем, неважно. Проваливай». Кожей ощущаю его раздражение. Не дожидаясь ответа, ведет меня к лифтам. «Наиль, если нужно, поговори с ней». Начинаю неуверенно. Мне дико не хочется оставлять их наедине, но излишне нервничать тоже не хочу. Единственное, чего мне сейчас действительно хочется, это подняться домой, раздеть тебя и завалить в постель. Общаться с ней я не хотел, не хочу и совершенно точно не захочу в будущем. Все россказни о моих страданиях долгих — туфта. Да, было неприятно, но это давно в прошлом. Не думай даже о ней. Очень тебя прошу. Очередная гиена. Я разберусь. Крепко меня обнимает и целует в макушку, заставляя едва ли не впервые в жизни чувствовать себя самой нужной на свете.